Он не стал будить 509-го. Он знал, тот уже 2 дня не заходит в барак, все ждет Левинского. Ночь была не слишком холодная, но Бухер все равно стянул куртки с Вестхофа и еще с 2 мертвецов, чтобы укрыть 509-го потеплее. Глава 9. Новый воздушный налет последовал 2 дня спустя. Сирены взвыли в 8 вечера, а вскоре после этого упали и первые бомбы. Они падали быстро и часто, словно град, а разрывы почти не заглушали залпы зениток. Лишь напоследок пошли крупнокалиберные тяжелые бомбы. Меллинская газета не вышла экстренным выпуском. Она горела. Плавились наборные машины. Бумажные ленты полосами огня взлетели в черное небо, и все здание медленно обрушилось. 100 000 марок, — думал Нойбауэр. Вот горят мои кровные 100 000. Целых 100 000! Никогда не знал, что такая куча денег может сгореть так быстро. Проклятые свиньи! Если б заранее знать, лучше бы вложить деньги в шахту. Впрочем, шахты тоже, говорят, горят, и бомбят их ничуть не меньше. Так что тоже ненадежно. Говорят, вся Рурская область превращена в пустыню. Да и что теперь надежно? Его мундир весь посерел от бумажного пепла, его глаза покраснели от дыма. Табачная ловчонка напротив, которая тоже еще вчера была его недвижимостью, лежала в развалинах. Еще вчера золотое дно, а сегодня уже пепелище. Значит, еще 30 000 марок, а может и все 40. Вон сколько, оказывается, денег можно потерять за 1 вечер. А что же партия? Теперь каждый думает только о себе. Страховка? Компания обанкротится, если ей придется платить за все, что сегодня сравняли с землей. К тому же он и застраховался-то на низкие суммы, экономил не там, где надо. И будут ли вообще возмещать ущерб от бомбежки, это еще очень большой вопрос. Всегда считалось, что главная компенсация, награда за все, будет после войны, после окончательной победы, и за все расплатится враг. И что-то в этом было. Но теперь, похоже, этого долго придется ждать. А что-то новое затевать слишком поздно. Да и к чему? Кто знает, что сгорит завтра? Он смотрел на черные потрескавшиеся стены, все, что осталось от ловчонки. Немецкие стражи, 5 000 штук немецких стражей, их тоже сожрал огонь. Ладно, не жалко. Дрянь сигары. Но чего ради, спрашивается, он тогда донес на штурмфюрера Файберга? Долг? Да какой там долг? Вот он, его долг. Горит синим пламенем. 130 000 марок. Если все вместе посчитать, еще один такой пожар, несколько бомб в доходный дом Йозефа Бланка, парочку в его сад, еще парочку в его виллу, а это может случиться хоть завтра, и он окажется в самом низу, там, откуда начал, и даже хуже. Ведь он теперь старше, он уже не тот, ибо, и это вдруг нахлынуло на него бесшумно, нечто, что давно уже его подстерегало, жмясь по углам, просто он это отпугивал, гнал, не допускал до себя, покуда его личная собственность была в неприкосновенности. Сомнения, страхи, которые еще больший страх постоянно как бы держал на прицеле, а теперь они вдруг вырвались из своих клеток и грозно смотрели на него. Они гнездились в развалинах табачной ловчонки, чертями скакали по руинам здания Меллинской газеты, они строили ему рожи, а их когтистые лапки жадно тянулись к его будущему. Толстый красный загривок Нойбауэра покрылся испариной, В испуге он попятился, и на миг у него даже в глазах помутилось от того, что он вдруг понял, хотя все еще не решался себе признаться,